Глава 9. Утром с позаранку я направил свои стопы на фабрику полуфабрикатов. На новые слова мы очень мудры. Если придумаем, так по загибистей, хоть с ног падай. Кому-то не понравилось привычное слово «ванночка» для проявления и закрепления фото. Теперь продаются кюветы. А свекла, морковь сваренные, но не очищенные. Котлета приготовленная, но не пожаренная. Это все полуфабрикаты. Так я хожу сюда за овощами. Мясное брать, избави бог. Если купишь котлеты, в них одни сухари. Если возьмешь бифштекс, мясо с запашком, тухлятинка. Потому так наперчено, что невозможно есть. Одним словом, полуфабрикаты. Товар, сделанный промышленным способом в большом количестве и плохо. Сфабрикован. При фабрике есть большая столовая, цех выпечки пирожков, но туда я не суюсь. Утреннее время у нас шумное, заполошное. Гляди да гляди в оба. Одна за другой мчатся на заводскую площадку электрички, зачастую с истеричным парализующим криком. Легковые всех марок, коробочки со строителями, тяжелые, кажется, перекормленные панелевозы, цементовозы, успеть бы к началу рабочих смен. Воздух дымный и пыльный, трехцветный фонарик бы повесить на переезде. Да кому надо? Рабочее время ценнее обывательского, и не смей заикаться о светофоре. У фабрики на здоровенной бетонной трубе, словно на безголовой лошади, полуфабрикате, восседал секретарь парторганизации Западно-Сибирской ТЭЦ и завтракал паршивец. Я поглядел и залимонил камешком. Ты смотри, как он трескает, а? Сколько стою, а друзей не видит. Ты жадюга, что ли? И шарниры пищат, у тебя рояльные или простые? Их изредка хоть смазывай вологодским сливочным, пищат безобразно. На газете правду вместо тарелки используют. Горка бурых промасленных пирожков, не печеных, жареных на сковородке, как чебуреки, как картошка фри, у меня слюнки текли. Приглашай скорей, а то с лаем наброшусь. Ты еще не работал, а кто не работает, тот не ест. Вот же свинья, ты-то что сделал? Не твоя ли эта тумбочка, гроссмейстер-аутсайдер? Я попинал мотороллер скрытым кузовком, заглянул вовнутрь. Там одни пустые лотки. Неужели ты, Мариман, слопал столько? Нет-нет, а то еще нашпаришь в газетке, бьем тревогу. Врачи-травматологи сбегутся. Причаливай, малютка, к форштевню, заправляйся. На зубок дам. И отламывает треть пирожка. И еще с рисом, а сам чем давишься? Мама говорила о сердешной. Лопай, лопай без слов, пока горяченький разрешаю. Сегодня сдаю вахту. Год без малого развозил отсюда пирожки по точкам, буфетам, лоткам. Ты не знал, никто не знал. С позаранку, пока люди спят, прошвырнусь. И 70 рваненьких да мятеньких в месяц у меня в кармане. А то Феня заела. Сосед-шофер еще по той первой квартире. Каждый день жене по десятке приносит. И я ей свои выкладываю. На вот тебе мой Колым, да успокой нервы. Сейчас избрали парторгом. Ну, зацепит кто, вони не оберешься. С трибун завизжат, а ту его, а ту. Ты в какую смену сегодня? В ночь, с 12. Слезай с коня, сдавай свою колымагу и ко мне. Пирожки я, считай, конфисковал. Я хочу овощей взять, винегрет сварганить. А ты, выходит, свой здесь, так, может, не тухлых отбивных рванешь по блату? «Без проблем, жди!» И он укатил во двор фабрики на своей тумбочке. Через какой-то час-полтора мы уже сидели за столом, и Корабел втягивал по собачий запах. «Люблю поесть, да чего аппетитный запашок! Лучок чувствую, а еще... Чем, сознавайся, козыряешь?» «Ты, похоже, опять в отставке, старшина первой статьи. А в личном деле у меня почему не строчки? Что за тайны?» «Я редактор дивизионки, лейтенант запаса. Делаю тебе замечание на первый случай. Так, сначала по маленькой примем и за дело. У вас же второй ребенок в окошко смотрелся. Опять молчок? Крестным не пригласишь? Может, к пирожницам присосался?» «Да ничуть. У судьбы, думаю, тоже есть уши, слышит меня. В Алтае, на родине моей, есть Назарьева лука, речной изгиб. Там хорошие пойменные луга. Так когда кто-то изворачивается, ловчит, у нас говорят местные, косит сено в Назарьевке. Вот и скажу тебе, Владислав, раз и навсегда. Я не хожу криво луками, изгибами. Пошутить? Тут мы, кажется, нашли друг друга, хохмарики. И только. А корень береги, иначе первый ветер повалит. Радио гнало песенки. Верить в любви никому нельзя. Знаешь ты, а быть может не знаешь, что вот так говоря вновь и вновь, ты не только меня обижаешь, ты сейчас обижаешь любовь. Мариман встал и выдернул вилку из розетки. Парень называется. Не поет, а ноет. Хуже бабы. Отталкиваясь от этого, поговорили. Может ли песня быть фотографией человека? Не внешней, конечно, духовной. Сошлись на том, что может, но все-таки отчасти. И Мариман заявил. Ты ведь ждешь, что у меня за песня? Та же старая, правда, на новый лад. Прихожу однажды домой и ушам не верю. Тихо в хате. Сердце кольнуло, что-то случилось. В зале на столе обнаружил записку. Уехала, меня не ищи. Неужели к своему огуречнику подумалось? Позвонил в садик. Как дочка чувствует себя? Что-то тревожусь. Веселенькая, отвечают, спит хорошо. Стучусь к соседям, с которыми она развлекалась иногда. Информация, как в ЦРУ. Есть у меня медалька за спасение утопающих. Мальчика из полыньи вытащил. Так мне его родные дарили цветочную хрустальную вазу. Шик. Ты, по-моему, видел ее. Вот моя джонка мелководная подудонила ее кадрички отдела проводников. И так устроилась на кисловодский поезд к жаждущим курортникам. Погнал я туда на своей тумбочке, пыль коромыслом. Спрятали сучку. Явился к начальнице кадровички. Глаза — медицинская вода, с которой уколы ставят профильтрованы. Бесстыжий, бесстыжий. Знать проехала она все дороги повидала. Да какой язык скажет, что она повидала? Требую. Я муж Поликарповой. На каком основании ты взяла проводником жену? У ней маленький ребенок. Знаешь о том? Покажи заявление. И что ты думаешь? Она идиотка. Достает мне приложение к заявлению, где написано. Поясняю, что я с мужем не живу уже 1 год и 3 месяца. Не разведена по той причине, что муж пьяница и не дает развод. Под чиновничью диктовку написано, криминалиста не нужно. И попробуй к ней профильтрованный предъявить иск. Рыбак лодку к сезону шпаклюет, замазкой сверху покроет, осмолит с обеих сторон. И моя мелководная джонка готовилась к своей навигации, а я не понял. Накануне отъезда приходит. Рижский орган проглотила. Играет каждая трубка, слушай только. «Сема, чего я накупила? Посмотри, обалдеть можно!» Гляжу, в сумке целый ларек парфю, духи, помады, лаки французские, тени, карандаши. Саму трясет лихорадка, словно днищем на мель села, по инерции тащится еще. На виду супермодные оттенки, какая фантастика, иди ты, блондинкой покрашусь. Это как раз то, чего мне хотелось, уверена, я блесну перед твоими друзьями. Я напугался. Ты раз уже блеснула, ради бога, не нужно больше. И чтобы не нарядилась опять под Наталью Николаевну Пушкину, незаметно выбросил с балкона ее плойки. А волосы ее ты видел, тоже с сонным характером. Капризные и больше напоминают копну сухого сена. Вечер она мучилась, взбивая их и кидаясь на поиски. Куда я засунула эти чертовы плойки? Но все-таки выдала. Декаданс. Ночью гвозди мои калила на плитке и крутила букли. Ну а я что? После неудачной погони пожил день, хорошо. Другой, да очень хорошо. Приеду с работы, быстренько сготовлю поесть, лягу, почитаю, отдохну и в институт. Обратно иду, заверну за Нинулькой. Поиграем с ней, на качелях покачаемся, сёку попьем и спать. Не нарадуюсь, прекрасна жизнь. И на душе, и на работе, и в институте. Здоровый лад. Ты ехал когда-нибудь сам на моторе? Исправный, как он хорошо поет на скорости. Вот такое состояние. Нет преград, радость, счастье в душе. И появилось желание. Уехала б ты куда-нибудь с концом. Жениться? Меня теперь никто под автоматом Калашникова или импортным УЗИ не заставит. Хватит, помотался. А если бы и дал согласие, то измерил, изучил ее свою избранницу, как лоцман свой фарватер. Но ведь это, знаешь, уже из области теории. Всех нас, по-моему, несет матушка-стихия. А как же первая встреча? После поездки, что ли? За 10 дней я приготовился. Подъехал к той дистиллированной начальнице со сердечными пирожками и бутылкой водки. «Дай-ка, говорю, мне копию с того исторического приложения, факсимиле». И сфотал. В первой попавшейся 5-минутке мне нашлепали их в увеличенном варианте, как у вас говорят, массовым тиражом. Припрятал опять и в нужный момент стал угощать. Она ко мне: «Семочка, как я соскучилась по тебе!» А сыта, глаза уже в летаргическом сне. Я ей проходной исторический документ. «Да, Джоночка, вижу. После прибалтийского образа жизни нужно будет карантин пройти. Не определил еще, год, два или несколько. Вот такие нестандартные встречи и происходили у нас в каждый ее приезд. А на работе, между прочим, стали надо мной потешаться. «Семен Тарасович, вы на рыбалке не были и в лесу не отдыхали?» Отнекиваюсь: «Какой вам лес, отдых? Каждый день работа, занятия в институте, заседания». Они: «С чего вы пухнуть начали, если гнус не кусал? Вы до сих пор вместе живете?» «Не лезь, — говорят, — поперек батьки в пекло. Я думал, сам растопчу ту колесную пару, которая застучала. А нет. В жизни-то непременно меняют, иначе авария. Растление, если оно началось, то человек, что твоя плохая ткань, ползет по всем швам, рубчикам, складочкам. Ползет. Какая уж тут росточка. Начинилась она в конце концов, приезжает, не падает спать, как мертвая, а на полусогнутых, нашкодившая кошка, раз за разом в туалет рыгать. Горе, полная лодка. На помощь пришлепала подружка. В чулок, что ли, капроновый влезла, гладенькая, все прелести кричат: «Сос!» Русалка бесхвостая. Сверкнула глазками: «Да я-то вот какая, куда ты смотришь?» Закрылись они в спаленке и шушукались вечер. Дочурка туда-сюда сновала и выкладывает мне кнопка: «Папа, а что это мама боится делать? Я, — говорит, — ни разу с этим не лежала в больнице. От страха сдохну. Ведь раньше понял, а гулялась тёлка. Но лишь теперь наплыло омерзение и безумный жар. Короче, так муторно стало, будто попал в болото к склизким лягушкам. Ступить некуда. Покажись она в этот миг, наверное, побил бы и руки вымыл. Швырнул в чемодан книжки, белье. Нинулька в крик, понятливая дочурка: «Папа, ты куда? Не уходи, папа!» Русалка выскочила: «Ну, оступился человек, всякое бывает. Надо же уметь и прощать!» Говорит одно, а сама, горячий утюг, трется возле гладкими плоскостями. Я взял ее за прелестное ушко, пирожок несъедобный, и пошептал: «Шило на мыло не меняю, не вязни!» Хлопнул дверью: «Все, кранты!» Остановился у кореша: «Ты ведь знаешь Дымарского, он тоже наш североморец. А мысль точит, как жить дальше? Ни сна тебе, ни покоя. Разговаривать стал ночью, бормотун. Ведь если стала таскаться, так рядом с ней дочка станет такой. И окрепнуть не дадут шмели, сорвут нектар. А какой отец пожелает, чтобы его дочь пошла гулять по рукам?» На полигоне новой земли, как только пришли, повар наш стал хлеб замешивать из сухого молока, о котором и знать не знали. Подсыпает, подсыпает, подмешивает и удивляется: «Да что это такое? У меня не тесто, сметана получается». Так я-то сейчас не в таком ли положении, ложном? Не молоко ли вместо муки кушаю? И могу я быть идейным руководителем такого крупного, да еще сверхответственного коллектива, если в собственной семье скандалился? Коротнула моя цепь: «Делаешь, делаешь человеку добро, а он тебе... Чем он тебе платит?» На этом Мариман остановился. Я не ковырял его. Мы плотно позавтракали. Я начал убирать со стола, орудуя кухонным ножом, вскрыл кожух приемника. Зачем? Не знаю. Он вроде бы ничего, кричит резво. Осмотрел тщательно каждый узелок и вздохнул облегченно. Вроде бы справился с невесть какой сложной работой. Взял тряпку, почистил от пыли дохленьких мух. Сытые, ленивые, мы блицнули 2 партии в шахматы. На скорость я не люблю играть, да и понимал, додавливать его настрой негоже. И свел обе в ничью. Постукивая королевой по доске, он, медля расставаться с нею, спросил: У тебя такой весомой фигуры нет в суде, чтобы без преград открыла дорогу. Подал я заявление на развод, указал, чтобы и дочь оставили со мной. Но чую тухлое дело. Пропойцы мы все, мужчины. Детей нам никто в руки не даст. Я от этого народа стараюсь держаться в стороне. Жаль. Ходил я в райком к Рогожину, поплакался в жилетку, попросил помощи, а он мне: «Ты ведь мужик ушлый, может, пришел-то не искренне, а для страховки. Горе от подделки не может отличить наш первый». Встал я, откланялся по-гусарски и пошел вон. Он вслед: я пошутил, товарищ Поликарпов. Вернись, я для полной ясности скажу, я занимаюсь взрослыми, а не детскими вопросами. Если на тебя не поступит жалоба, спущу развод на тормозах. А если поступит, тут уж извиняй, мотать будем на полную катушку». Я аж надеялся, чист перед светом. На что ей жаловаться? Все до Юрка ниток ей оставил. Опять же, на что ей плакаться? Сама в таком позоре? Но ведь есть другая дорожка. Куда пошире. Кляус, изворотливости, продажности. Приспел это приложение к заявлению использовать в более серьезном деле. Нет, муж пьяница. Даже у Дымарского. Однажды легли спать, слышим какой-то шум под окнами. Меня пот прошиб. Моя джонка, похоже, бригаду проводниц привезла. Где ей набрать столько разбитных бабенок? Орет: «Брось у ребенка, подлец, и шуры-муры тут крутишь». И по окнам камнями. На втором этаже выхлестали все до стеклышка. И вот какие пироги, ешь не хочу. Перебрался жить в общагу. Полгода давали на примирение, но вот уже через 3 месяца состоится суд. Уходя, он хлопнул меня по плечу своей лопатистой дланью. «Но падать на колени не будем. Твои крылышки, чую, тоже опалила любовь. Переживем. Послезавтра», — плакал мой выходной, «будем принимать нагрузку на второй генератор. Приходи». Вот уже и следующий блок завершен. Порадуешь нас хорошим репортажем.